Ранее Сварогу на подлодках бывать не приходилось. Но это, очевидно, отличалось от всего того, что майор В2 видел в кино или о чем читал, и отличалось не то что в лучшую, но, несомненно, в другую сторону. Не боевой корабль, а прогулочные корыта предпенсионного возраста, ей-богу. Медные ручки, бронзовая окантовка дверей, лампочки под некогда изящными, а ныне покрытые зеленью абажурчиками, коридоры не в пример просторнее, хотя попадающимся навстречу спешащим матросам в таких же, как у их провожатого робах, все же приходилось вжиматься в переборки, чтобы пропустить гостей. Взгляды подводников были заинтересованные, но не более, из чего Сварог сделал вывод, что и не таких гостей встречали обитатели этого Наутилуса. Озарило вдруг. Бляха-муха! Так ведь это и есть Наутилус! Вот что! А точнее говоря, подводная лодка, какой ее представляли себе мсье Верн, мистер Уэллс, иные ранние певчие пташки научно-технического прогресса. Ну да, все эти ненужные фонарики, неуставные драпировочки на стенах, нефункционально высокие потолки, чуть ли не ковровые дорожки под ногами. Вот разве что иллюминаторы во всю стену не наблюдались, и на том спасибо. А то ведь полопаются к чертовой бабушке при давлении-то. И тут же в мозгу возникло видение огромного парового котла в центре корабля, полуголых потных кочегаров, закидывающих уголь в разъявленную топку, скрипуче вращающихся шестерней в рост человека и могучих поршней, ходящих туда-сюда и истекающих маслом. О, бред, в общем-то. Они шли и шли, спускались и поднимались по гулким винтовым лестницам, проходили мимо запертых дверей кают, сворачивали на пересечениях коридоров, и спустя какое-то время Сварог окончательно перестал ориентироваться. Ясно было, что глубоко к сердцу подводного корабля они не торопятся, стараются держаться верхних палуб. Субмарина оказалась здоровущей, прям-таки неправдоподобно огромной, завидев которую любая атомная подлодка стратегического назначения Земли должна была немедля утопиться от зависти и осознания собственной ничтожности. Да-с, братцы, вот торжество прогресса во плоти, то бишь в металле. Так что тут у них? Война идет, что ли? Если идет, то весьма и весьма давно. Лодочка эта, судя по всему, находится в строю без капремонта лет это с десяток. Где-то вдалеке вдруг отрывисто затявкал какой-то сигнал, последовал несильный толчок, и палуба слегка накренилась, дала дифферент на нос, если уж быть точным. «Уходим на перископную глубину», — услужливо пояснил морячок княжеских кровей. «Проверим напряжение в сети и вперед!» Сварог покосился на Рошаля. Чем дальше, тем все больше мрачнел мастер, старший охранитель. То ли клаустрофобия мучила гения контрразведки, то ли в самом деле надоело до чертиков пребывание на боевых кораблях, или же, привыкший видеть вокруг исключительно интриги и козни, не любил он оказываться в запертом помещении, в окружении незнакомых людей, тем более в незнакомой вселенной. «Ничего, Масграм», — ободряюще шепнул Сварог, — «на дирижабли полетали, по океану поплавали, теперь можно и под водой». Пришли, наконец, поднявшись по узкому трапу к полукруглой двери с яркими лампами по обе стороны, снабженной мощной проворачивающейся крестовиной для герметического закрытия. Иначе. Грантай остановился, трижды постучал. Потом с сомнением оглядел гостей, пробормотал что-то вроде: «Приодеть бы вас надо было. Нехорошо перед дамой в таком виде». И не успел Сварог удивиться насчет дамы, с натугой открыл дверь. За дверью находились двое. Один высокий, статный старик, с зачесанными назад седыми, как снег, волосами, стоял в сторонке и, скрестив руки на груди, хмуро смотрел на вошедших. Другой, росточком поменьше, обратившись к двери спиной и положив руки на бронзовые рукояти, приник лицом к окулярам толстенной трубы перископа. Помимо них здесь имели место несколько стульев с высокими спинками, штурманский стол, какие-то заковыристые приборы с блестящими ручками и рычажками — обилие карт, диаграммы и схем на стенах и стеллажах. И из всего этого, а также из факта куполообразного потолка над головой,